суть неудач. Так что же необходимо, чтобы работа действительно пошла так, как надо? Fortune пишет: «Сначала люди, потом стратегия». Фактически, стратегия не выигрывает и половины битвы. Ни одно из утверждений не является столь далеким от истины, как это. Что случилось? Считалось ведь, что сначала рождается идея, а потом подбираются люди и оборудование для притворения ее в жизнь. Стратегическая дифференцирующая идея обеспечивает как минимум половину успеха, не говоря уже, что она является самыми главными 50%. В отсутствии мощной идеи не помогут ни специалисты, ни мотивация. Fortune позволяет неким гуру, владельцам консалтингового бизнеса, пропагандировать ошибочные воззрения. И что еще хуже, журнал способствует укреплению в руководителях слепой уверенности в правильности стратегии.